Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Сегодня в программе «Серебряные нити» мы обсуждаем страхи. Действительно, мы не говорили о страхах, по-моему, больше года. И я решил, что пришла пора, осень, несколько понедельников посвятить разговорам о них. Сегодня по телефону 495 956 15 14 мы говорим о страхах. Классификации страхов, как и их названий, существует огромное количество. На самом деле их тысячи и тысячи. Но мне все-таки кажется, ну, по крайней мере, для нас удобной та классификация, которая делит страхи на биологические, социальные и экзистенциальные. К первой группе относятся страхи, связанные с угрозой жизни или здоровья человека. Вторая представляет опасения за изменение своего социального статуса, неуверенность в завтрашнем дне. А третья группа страхов, о которой мы и попробуем поговорить, связана с экзистенцией, то есть с глубинной сущностью человека, иногда очень плохо выразимой словами. Ну, страх перед агрессивной собакой, которая бросается на вас, это первая категория, биологический страх. Да, страх публичных выступлений, это скорее всего второй страх, страх социальный. А вот страх смерти, наверное, определяет все, что связано с третьей экзистенциальной группой страхов. Как всегда, когда поднимаешь такую большую тему, всегда не знаешь, с чего начать. Но вот в той самой группе экзистенциальных страхов немножечко проще как бы разобраться, терминология станет более привычной, потому что они как бы разделяются тоже на несколько групп. И я сегодня предлагаю поговорить о страхе или о страхах, которые вызваны пространством, человеческим представлением о пространстве и о пребывании в нем. К этим страхам традиционно относятся клаустрофобия, это боязнь замкнутого пространства, агорафобия, это боязнь, наоборот, выхода на открытое пространство, и, наконец, скорее всего, к тем же самым страхам можно отнести акрофобию, то есть боязнь высоты. Я больше не буду пользоваться этими терминами, потому что, по-моему, из них сейчас можно составлять прямо целые поэмы. Ну вот, клаустрофобия – это боязнь замкнутого пространства. Ксенофобия – это навязчивый страх перед иностранцами. Мизофобия – это боязнь загрязнения. Акрофобия – это боязнь высоты. Дентофобия – это боязнь, повредив зубы. Стало быть, вот если мы скажем, например, акро-дента-ксенофобия – это будет боязнь повредить зубы, упав с высоты на иностранца. Как бы вот целые поэмы можно составлять из этих страхов. И самое главное, что каждый из них отдельно, и все эти тысячи можно объявить болезнью. А мы с вами сегодня не будем пытаться придумывать новые болезни, а попробуем обсудить причины. Как всегда, причины. Почему люди в разных смыслах этого слова начинают бояться пространства, которое их окружает? Как этот страх чувствуете вы? И, наконец, как с этими страхами бороться, как помочь? Еще раз говорю, что сегодня в нашей программе мы пытаемся обсудить страхи, имеющие отношение к пространству. Опасения, связанные у человека с замкнутым пространством, опасения, связанные с выходом на открытое пространство, и, наконец, страх высоты. Вот если вы страдаете всем этим, если вы как-то с этим справились, то я думаю, что мы с удовольствием выслушаем ваши рецепты избавления от страхов. Как всегда, мы Не будем обсуждать страхи как некий генетический приговор, потому что я абсолютно убежден, любой страх – это то, с чем человек может справиться, если, разумеется, он этого хочет. Ну, а что касается музыки, то я нашел только один проект музыкальный, описывающий женские страхи. Гектор Зазу, один из лидеров так называемой четвертой музыкальной волны, как-то однажды, несколько лет назад всего, записал в Италии пластинку, на которой собрал всех с его точки зрения ведущих европейских певиц современных и заставил их написать стихи и в этих стихах поделиться своими страхами, муками и опасениями. Вот несколько композиций с этой пластинки Гектора Зазу мы с вами сегодня и послушаем. И первая о своих страхах повествует Нина Хайнц. 495-956-1514. «Страхи пространства». Kings lie under my feet, waiting to be devoured by me. Devoured by me. В программе «Серебряные нити» мы по-прежнему на радио России. Говорим мы о страхах пространства. Ну, и вообще несколько понедельников посвятим страхам вообще. 495-956-1514. Наш телефон. И прежде чем ответить на звонки, я хочу вспомнить одну древнюю восточную историю. рассказывающую о том, как один странник повстречался с чумой. «Куда идешь?» — спросил странник чуму. «Иду в Багдад», — ответила чума. «Мне нужно там уморить 5000 человек». Через несколько дней тот же странник встретил чуму, которая возвращалась обратно. «Ты сказала, что уморишь 5000, а уморила все 50», — упрекнул странник чуму. «Нет», — возразила чума, — «я инфекция честная. Я уморила только 5000. Остальные умерли от страха». Это всего лишь древняя история. Но эта древняя история, к сожалению, полностью соответствует действительности. Если вы поинтересуетесь данными Всемирной организации здравоохранения, то узнаете, что во время стихийных бедствий, катастроф, природных катаклизмов, от полученных травм, действительно смертельных, гибнут около 30% людей. Все остальные умирают от страха. Таковы средние данные по всем катастрофам мира. Ну вот, такое не очень веселое вступительное слово. Доброй ночи, Виктор. Виктор из Сочи нам дозвонился. Виктор, есть у нас в эфире? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Да-да-да, есть. Мы вас слушаем. Доброй ночи. Я бы хотел сделать в какой-то степени... Чего боится город Сочи перед Олимпиадой? Алло? А город Сочи ничего не боится, чего нам боятся? Мы все радуемся. Правда? Что нам боятся? У нас тепло 45 градусов, солнышко, море 25 градусов. Мы ходим и радуемся. Разрешите? Нам бояться нечего. Передайте, пожалуйста. У нас все прекрасно. Передайте. Это у вас там дожди идут, вы бойтесь. Передайте, пожалуйста, сочинцам светлую, белую зависть программы «Серебряная нить». Так хочется, чтобы было тепло и солнышко. Ну ладно, извините, Виктор, что я вас перебил. О страхах. Только чтобы не завидовать, приезжайте у нас. Свободны все на санатории, пожалуйста. Спасибо, я попробую. Только программу вести надо. Мы вас слушаем. Виктор. Значит, я бы хотел сказать, что лет... Да-да-да, вы меня слышите, да? Да-да, мы слушаем вас. Лет 30-40 назад уже я, в общем-то, пришел к причинам, значит, этиологии, патогенез всех фобий. Я считаю, что все фобии, это причина инфекционного характера. Инфекция передается половым путем. Чтобы от нее излечиться, нужно, во-первых, соблюдать пост и молитву, и соблюдать заповеди Господь, то есть не вступать в половые связи. Только девственница, иметь жену и больше никого. Тогда все фобии пройдут, инфекция из организма выйдет. Спасибо большое, Виктор. Ну, в общем, где-то в каком-то таком огромном смысле слова, глобальном, экзистенциальном, Виктор, мне кажется, прав. Все наши беды, они от секса в конечном итоге, потому что если бы однажды Адам не увидел, что Ева чрезвычайно сексуальная женщина, нас бы просто не было, и, по всей видимости, некому было бы открыть ящик Пандоры, в котором содержатся и страхи. Ой, по счастью, я боюсь, что Виктор даже в маленьком городе Сочи секс отменить не сможет. Да и я тоже. Поэтому, ну, наверное, есть в этом некая истина. Доброй ночи, Владимир. Доброй ночи, уважаемый Александр Геннадьевич. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить вас с опозданием. Ну, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Несколько лет назад мы дозвонились в эфир вашей авторской программы и попросили у вас совет. Вы нам дали практически очень хороший совет, и в тот период времени нашей семье ваш совет очень помог. Спасибо вам. Я очень рад. Спасибо, Владимир, что вы звоните и сообщаете об этом. Уважаемый Александр Геннадьевич, вопрос мой заключается в следующем. 27 мая 2007 года ушла из жизни наша мама, Татьяна Костромитина. Вся семья за эти 139 дней с момента ухода, все члены нашей семьи наполнены не только страхом кладбищенского пространства, но вообще страхом многомерным. Подскажите, пожалуйста, где найти ресурсы? В чем найти ресурсы? Или их просто не искать? Что такое многомерный страх, Владимир? Ну, многомерный страх жизни. Татьяна Костромитина была оплотом семьи, главным человеком в семье. Как древние славяне называли, она была берегиней всех нас, всех членов нашей семьи. И теперь мы совершенно потеряны, раздавлены, не имеем никаких ориентиров, никаких целей, никаких жизненных сил. Ну что ж, я не знаю, кто такая Татьяна Костромитина, но... Это хороший человек. Значит, не очень хороший. Значит, плохой человек Татьяна Костромитина, если она так и не смогла передать семье то светлое и большое, что в ней было, а оставила за собой лишь шлейф зависимости. Вы сейчас говорите о человеке, как о наркотике, которым вы пользовались, а теперь его не стало, и у вас наступил синдром отмены. Простите меня за жестокость, Владимир. Я понимаю, что я жесток. Однако суть проблемы, для того, чтобы попытаться выразить ее коротко, мне кажется, сводится к одной очень простой вещи. Если человек был светлый, этот свет остался внутри у каждого из вас. И надо думать не о том, что стало с вами, а резерв надо искать там, где остался ее свет. Надо думать и поступать так, как ей хотелось бы, поскольку ни в одном случае никогда, когда так говорят о человеке, я не поверю, что семья хотела бы, чтобы она погибала без нее. Наверное, надо подумать, что делала ваша жена, мама, бабушка, я не знаю, в каких отношениях, я так понимаю, что семья большая, в тех ситуациях, когда она теряла кого-нибудь. А может быть, просто повернуться вглубь себя и прислушаться к ее голосу, потому что она наверняка пытается, я же, вы знаете, я не верю в том, что на этом все кончается. Я убежден, что что-то там нас за смертным порогом ждет. И по этому поводу я уверен, что раз вам так плохо, вы просто все чего-то не слышите. Вы не можете услышать того, чего говорит мама, жена, бабушка, теща, сестра, свекровь. Совершенно не важно. Потому что, если она вас любила, она все время пытается вам сказать что-то вроде: «Да придите же вы в себя. Да начинаете же вы жить. Зачем же я вам свет-то дарила?» Спасибо большое, Владимир. И извините меня, если я был слишком резок. А хочу я сказать вот что по этому поводу. Был такой умный, интересный очень психолог немецкий, Фриц Риман его звали, который когда-то, он, по-моему, первым, я могу ошибаться, пусть коллеги меня поправят, который описал некую категорию людей, которые планируют свое будущее так, как будто жизнь безгранична, мир стабилен, а будущее всегда предвидимо. Вот это требование к жизни вот такое вот, как будто ничего не изменится, и мама, сестра, жена, папа, муж, брат всегда будут живы. На самом деле теряются чистые иллюзии, и люди, которые стремятся жить по этому совершенно иллюзорному принципу, они на самом деле все время страстно хотят некой неизменности жизненной ситуации. Хорни писала когда-то о том, что это, собственно, и есть страх. Некий страх нарушения сложившегося равновесия. Люди, которые как бы помечены такого рода страхами, они боятся всего нового, всего неизвестного, им комфортнее жить в неком обжитом замкнутом мирке среди привычных вещей, привычного и достаточно узкого чаще всего круга знакомых людей. Такие люди воспринимают как тяжкую ношу свободу. И вот если вы обратите внимание, попробуете почувствовать, то неким символом боязни свободы, боязни изменений, ведь вот взять и как бы использовать то, что дал близкий человек, эту любовь, эту искорку, этот огонек, который должен был поселиться в душе, люди пытаются умереть вместе с вот с этим близким человеком. Посмотрите, как это близко, и я совершенно в данном случае не шучу и не пытаюсь усилить свое переживание, как-то подогнать, что ли, под тему разговора. Я хочу сказать, что это и есть некий корень боязни открытого пространства. Чем пространство больше, тем возможностей для проявления собственной свободы больше. Когда человек уходит, он освобождает открытым некое духовное пространство, которое он создавал. Послушайте, вот очень в русле этого вопросы нам с вами задала одна из наших радиослушательниц до начала эфира. Здравствуйте, у меня вопросы по теме страхи. Как вы думаете, может ли страх, ощущаемый как страх высоты, или причина этого страха мешать человеку и в жизненных ситуациях высоты, в переносном смысле этого слова, вот таких, как, которые человек сам воспринимает как высоту, например, высота отношений, творческие или трудовые высоты. Если да, то чем отличается лечение? Второй вопрос. Как по-вашему, действительно ли станет смелым и храбрым тот, кто, как в песне про зайцев, три раза в год в самый жуткий час сквозь трым траву? То есть стоит ли давать себе пинка и заставлять через «не могу», или есть ситуации, в которых этого делать не стоит? Или вообще лучше применять технологии помягче? И последний сегодня вопрос. Если согласиться, что нетленное в человеке проходит через множество рождений на Земле, то может ли, как особая ситуация, отдельный, очень сильный, непережитый страх из прошлой жизни одолевать настоящий? Если такое возможно, то как определить, что страх именно такого рода? И возможно ли, важно ли это для лечения, и что с такими страхами делать? Спасибо. Ну вот, давайте я как бы эти вопросы повешу на обсуждение наших радиослушателей. Как вы думаете, стоит ли давать себе пинка, идти навстречу страхам? Я так понимаю вопрос. Как вы думаете, страх высоты социальной и страх высоты физической, то есть страх пространства, вещи схожие? Как вы помогаете себе, дорогие радиослушатели, когда вы чего-то боитесь? It's the last thing we expect to find. It's the last thing we expect to find. Ночи. Из Владимира, Надежда Степановна. Здравствуйте, Надежда Степановна. Недавно... Надежда Степановна, одну секунду, я просто хочу всем сказать, была мелодия, что мы по-прежнему на Радио России в программе «Серебряные нити», да, и говорим мы о страхах человеческих. Слушаю вас, здравствуйте. Недавно показывали по телевизору фильм о фантастические истории. Ну, он такой почти документальный. Я смотрела у знакомых, а живу одна дома. И я вышла, когда думаю, ой, боже мой, как я сейчас ночевать буду одна, как я выключу свет. И вдруг стал закрадываться вот именно животный такой страх, и уже довольно чувствительный. Я когда зашла домой, меня встретили мои кошки, и страх сразу прошел, у меня любовь к ним, и чувствую, они меня любят. Все, спасибо. Спасибо большое, спасибо. Надежда Степановна, да, я прислушал. Имя, отчество, доброй ночи, Татьяна Владимировна. Алло. Да, Татьяна Владимировна. Да, здравствуйте. Меня зовут Татьяна. И я, знаете, хочу поделиться той проблемой, которая, наверное, была, может, частично и осталась у меня. Я много лет не выходила из дома. Так получилось, что, ну, какая-то вот проблема, наверное, психологии, что-то было. Зарабатывала на жизнь компьютерным набором, то есть я была в Москве. Слава Богу, это все позволяло мне. Сейчас, вы знаете, я думаю, что это вот несколько психологическая все-таки проблема, которую надо... Просто у человека должно быть желание жить. Оно позволяет перебороть вот все недуги, абсолютно все. Я вот просто прошла через это сама, я слушаю вашу передачу и понимаю, что это вот именно то, что вот, ну, как бы, вот именно желание жить. И слава Богу, что есть ваша передача, хорошо, что людям где-то позволяется вот, да, такая возможность услышать, увидеть. И то, что это не то, что непреодолимый недуг, это надо его преодолевать, обязательно надо. Татьяна Владимировна, я очень благодарен вам и за отзывы, и за то, что вы позвонили. Скажите, пожалуйста, и все-таки вот с высоты вашей человека, который прошел через собственные страхи и победил их, я так понимаю. Скажите, пожалуйста, а все-таки как вы думаете, вот как мы ответим на вопрос радиослушательницы? Страх высоты, физический страх, да? Страшно стоять... Этот страх я еще не преодолела. Не преодолел. Ну, значит, будем преодолевать... Этот страх у меня есть. Вы знаете, я говорю, я научилась водить машину. Я, вплоть до того, что я вообще не выходила из дома... После этого я научилась многому всему, но страх высоты все-таки у меня присутствует. Но все-таки я надо идти, надо идти навстречу собственному страху. Ну, иначе, наверное, нельзя. То есть надо давать себе, надо давать себе пинка? Вот нас радиослушательница спрашивала. Думаю, что надо. Я когда-то в детстве, мне было, я помню, лет 12, упала с лошади. Мне сказали, что если не сесть на лошадь второй раз, то больше никогда не поедешь. Вот, так что, наверное, это все от того же. Спасибо большое. Спасибо. Кстати говоря, вот о фильмах и страхах. Ну, во-первых, мне почему-то вспомнился ровно на тему сегодняшней программы, по-моему, вот в прошлом году появился триллер такой отечественный под названием «Лифт» режиссера Плотника. Там Георгий Мартиросян, Игорь Верник, Марусев, Спиваковский, всех не помню, извините, если кого-то не назвал. Я хочу сказать, что это замечательный фильм, ровно посвященный теме клаустрофобии в большом городе. И как бы, если кому интересно, стоит это посмотреть. А вот Надежда Степановна, по-моему, говорила о том, что страх – болезнь заразная. Она может, на самом деле, не только из кино приходить. Считается, что, между прочим, в первую очередь и больше всех подвержены страхам представители помогающих профессий. То есть те, кому больше всего приходится вникать в чужие проблемы и страхи. Это врачи, психотерапевты в первую очередь. Потом на втором месте учителя, журналисты, социальные работники. Как правило, все с небольшим стажем. Ну вот Надежда Степановна, она так немножечко испугалась по просмотру фильма. Потом пришла домой к кошкам, и все прошло. Потихоньку со стажем эти виды страхов заразных таких как бы отступают. А вот заразными они становятся, мне кажется, потому что страх ведь лежит в основе нашего... существование. Страх нельзя полностью истребить, поскольку страх какой-то своей стороной является борьбой за жизнь, инстинктом самосохранения. Но, может быть, именно страх у нас отнимает бессмертие, потому что именно он диктует нам, свернувшимся калачиком по ночам, мысли о смерти. Кто знает, может быть, страх – это тот самый внутренний механизм умирания. Ушли бы все страхи, и смерти бы не было. Так вот, мы как бы говорили, успел я рассказать об одном типе человеческого существования. Это люди, которые боятся... выходить на открытое пространство жизни. Пытаются спрятаться в одной комнате, пытаются сделать так, чтобы кто-то или что-то поставил их на рельсы. И я боюсь, что вот звонивший Владимир, которого я пинал, если пользоваться терминологией нашей же радиослушательницы, вся его семья попала вот именно в такую ситуацию, когда... они пытаются катиться по рельсам, которых на самом деле нет. И есть совершенно другой человеческий тип, да? Это люди, которые испытывают страх перед ограничением свободы, которая является для них главной жизненной ценностью. Такие люди легко меняют место работы, брачного партнера, обожают путешествовать, их пугает... любое ограничение независимости, жесткие обязательства и тесные комнаты, которые являются неким внутренним символом, да, вот этого самой, вот этой самой несвободы, символом тюрьмы. Тюрьма – это такая узкая комната, в которой ты остаешься один. Такие люди наделены амбициями, воображением, плохо переносят известную наперед рутину будней. Они никогда не смогут работать бухгалтером, налоговым инспектором, рабочим на конвейере. Они плохо переносят регламенты, инструкции, предписания. Их пугает мысль даже чаще всего о том, что им будет нужно делать какое-то дело одним и тем же способом в течение длительного времени. И такие люди интуитивно или осознанно выбирают себе такую работу и таких начальников, которые как бы предоставляют им минимальный уровень свободы. И тогда у них как бы вот эта самая клаустрофобия и не развивается. А вот если такой человек попадает в замкнутое пространство, из которого по воле обстоятельств он какое-то время не может выйти, у него очень легко развивается именно этот страх. Таким образом, я на вопрос нашей радиослушательницы категорически отвечаю «да». Страх высоты – это и есть страх высоты. Высота на самом деле выступает символом. Ну, что там бояться, стоя на балконе? И поэтому человек, который боится высоты собственного балкона, всегда будет бояться, и панически бояться, и своей социальной высоты тоже. Потому что оттуда тоже, как известно, больно падать. И, ну, конечно, определенные культуры порождают определенное количество людей той или иной категории. Наша культура 20-летней давности – это культура, в которой было гораздо легче и полезнее быть человеком первой категории, то есть человеком, который панически боится свободы. Ну, вот так я себе это представляю. Доброй ночи. Кто есть у нас в эфире? Алло. Анна Федоровна. Здравствуйте. Ага, мы вас слушаем. Доброй ночи. Вы говорили сейчас, ну, практически вот первая характеристика о людях, которые любят свободу, ну, почти обо мне. А в отношении страхов я что могу сказать? Вы знаете, я прошу прощения. Вот я думаю, что целые социальные феномены были порождены такого рода людьми в культуре, которая не давала никакой свободы. Ну, например, вот эта эпидемия туризма и туристских песен. Да, это как бы вот попытка выйти на открытое пространство в условиях несвободы. Да, вот она у нас в 60-е, 70-е годы была просто лавинообразной. Люди, которые любили свободу, бежали в открытое пространство лесов, турпоходов, палаток, костров, да, как бы только чтобы выбраться вот из этого вот, вот удушающего пространства несвободы. А сейчас огромное количество людей хочет обратно в то пространство несвободы, потому что не очень понятно, как во всей этой свободе сориентироваться. И что очень важно, внутренних ориентиров нет. И простите, что я вас перебил столь пространно. Ну, ничего. Александр Геннадьевич, ну, в отношении туризма и всего прочего, это, ну, любители, на мой взгляд. Ну, конечно. Но я хочу сказать, вот как я от двух своих страхов избавилась. Первый был страх, он, наверное, у многих есть, перед начальственной дверью. Это бывает и в поликлинике, и в присутственном месте. Это и мой страх. Я периодически себя агрессивно веду с начальством, потому что я их боюсь смертельно. Это ну вот, точно совершенно. Чтобы не бояться, я получила жизненный урок. Меня послали к замминистру подписывать бумагу. Ужас. Ужас, да. Причем, стоя в приемной, я слышала, как там такое нецензурное брань идет. Стою, трясусь. Подходит знакомый и говорит, ты чего здесь? Я вот то-то, то-то, то-то. А чего ты боишься? Тебя же не убьют. Ну, в крайнем случае, выгонят. Оно так и получилось. Меня довольно вежливо приняли, все подписали, все нормально. И вот это правило я теперь запомнила на всю жизнь. Вот страх перед дверью у меня практически исчез. И второй страх, это страх перед аудиторией. Кстати, он очень серьезный страх. Не знаю, можно ли его сравнить со страхом перед открытым пространством. Можно. Вот. И, по счастью, я вектор оказалась туда же, только более такой социальный, да? Да. Я оказалась в ансамбле. И когда режиссер с нами работал, он сказал гениальную фразу. Вы выходите на сцену, и все, что у вас есть, ваше, вы должны выбросить. Вы должны получить удовольствие от того, что вы на сцене. Это колоссальный стимул был для того, чтобы выйти. И вот если мне сегодня случается выступать перед аудиторией, мне это нравится. И я думаю, что аудитория отвечает мне симпатией именно потому, что они мне нравятся. Вот правильно ли я рассуждаю, как вы скажете на этот счет? Абсолютно точно. Вы рассуждаете абсолютно правильно. Я думаю, что ваши советы с трепетом в душе слушало огромное количество людей, которые боятся. Давайте сделаем так. Я уже, конечно, за оставшиеся 30 секунд не успею дать советы. Будем считать разговор о страхах сегодня только начавшимся. А вот в следующий понедельник, ровно через неделю, здесь в эфире программы «Серебряные нити», мы с вами продолжим разговор о страхах и, конечно, будем делиться упражнениями, способами и приемами, которые помогают эти страхи преодолевать. А наши радиослушатели, я надеюсь, примут от Анны Федоровны так замечательно поданную ей эстафетную палочку. Давайте попробуем поговорить, ну, продолжая как бы социальную тему. Я вот вспомнил, что... Давайте попробуем поговорить об Анне Карениной. Непростой, конечно, разговор, но я вот что предлагаю. Я предлагаю вам почитать о том, что представлял из себя Вронский. Вот не Каренина, а Вронский. Помните, жизнь Вронского, тем была особенно счастлива, что у него был свод правил, несомненно определяющих все, что должен и не должен делать. Свод этих правил обнимал очень малый круг условий, но зато эти правила были несомненны, и Вронский, никогда не выходя из этого круга, никогда ни на минуту не колебался в исполнении того, что должно. Правила эти, несомненно, определяли, что нужно заплатить шулеру, а портному не нужно, что лгать не надо мужчинам, но женщинам можно, что обманывать нельзя никого, но мужу можно, что нельзя прощать оскорблений и можно оскорблять, и так далее, и тому подобное. Перечитайте, пожалуйста, правила жизни Вронского, а мы с вами поговорим, откуда они берутся, эти наши внутренние, неписанные своды социальных правил, которые, как так точно подметил Толстой. Итак, правила жизни Вронского, его социальные стандарты в среду послезавтра. И от того, откуда берутся подобного рода правила жизни у нас. Спасибо всем. Спокойной ночи.